Эпилог. Жером де Атталь с удовольствием потянулся к бокалу великолепного французского вина. Привет с его далекой родины. До недавнего времени ему приходилось пробавляться разной кислятиной, завозимой в дикую Московию европейскими торговцами. А для чего вести дикарям изысканные напитки, кои они не сумеют оценить? Правда, были и исключения. Взять того же боярина Василия Голицына, который покровительствовал французскому дворянину, объявившемуся в Москве год назад. Де Атталь оказался сведущ во многих вопросах. Он был неплохим инженером, что доказал кое-какими дельными замечаниями и предложениями. Разбирался в военном деле, как в строительстве, так и во взятии крепостей. Не понаслышке был знаком с тактикой как татарской конницы, так и турецкой армии, чему способствовали несколько лет, проведенные на службе в австрийской армии. В Москву он прибыл не просто в поисках удачи и возможности заполучить тепленькое и доходное место. Нет, он прибыл сюда, когда стало известно о заключенном между Польшей и Россией договоре против Турции. Не сказать, что данное обстоятельство в Австрии было воспринято с воодушевлением. Но Жерому было глубоко наплевать на интересы бывших работодателей. Они платили ему жалование, и он честно отрабатывал его своей кровью. В России же иноземцы традиционно получали куда более солидное вознаграждение. Главное – оказаться полезным. И опыт де Атталя должен прийтись как нельзя кстати. Ведь русские собирались драться с крымскими татарами. И все это со стороны выглядело вполне пристойно. Вот только весь такой открытый, изящный кавалер и решительный солдат на деле имел двойное дно. Он и его товарищ являлись посланниками самого провинциала, возглавлявшего польскую провинцию. Примечание. В иерархии иезуитов четвертая по значимости должность. Генерал, генеральные ассистенты, региональные ассистенты, провинциалы. Подмяв под себя Речь Посполитую, где иные религиозные конфессии были практически раздавлены, члены общества Иисуса не могли не обратить свой взор на Русь. Так, с подачи провинциалов в коллегиумах и бурсах Великого княжества Литовского начали принимать на обучение детей из Новгорода и Пскова. Мало того, уже практически был решен вопрос о создании таковых в самих этих русских землях. Дело, конечно, шло тяжко, но двигалось. Закладки, сделанные лет 10 назад, уже начинали срабатывать. Выпускники академии мало-помалу вступали в права наследования, все больше наливаясь влиянием в тамошнем обществе. Так что Новгород и Псков – это всего лишь вопрос времени. А вот с Московией все было куда как труднее. Царь Дмитрий попросту запретил отправлять молодежь за границу. Нет, русские, разумеется, обучались в европейских университетах, но только ни одно из этих заведений не имело касательства к ордену. Ситуацию попытался исправить ректор Вильнинского университета, получивший на то благословение провинциала, но его предприятие потерпело неудачу. Конечно, жаль, потому что коллегиум общества Иисуса в немецкой слободе был бы как нельзя кстати. Что с того, что там хватает протестантов? Здесь на Руси они все чужаки, а потому европейцы тянутся друг к другу, протягивая руку помощи. А иезуиты могут быть как решительными, так и терпеливыми. Ведя честные диспуты с представителями других религиозных конфессий, можно заронить сомнения даже во взрослых людей. Что уж говорить о молодежи. А в теологических спорах с братьями не выстоят не только эти протестанты, но и православные иерархи. Они попросту не имеют столь обширного опыта и специфичного обучения. Да, попытка обернулась провалом. Ректор Раудис и доктор Кравчик слишком уж увлеклись устранением проблемы, тогда как ее нужно было либо обойти, либо использовать в своих целях. Как? Ну, для начала немного подумав. Провинциал решил действовать исподволь. Нужен был живой пример, олицетворение того, как европейский склад ума, европейский взгляд, европейский уклад жизни приводят к успеху. Это зажжет молодые сердца и поднимет авторитет Европы в целом, и на эту роль был назначен боярин Голицын. Именно де Аталь должен был выступить проводником начинания провинциала. Ему предстояло вести параллельную игру на случай неудачи Адама Кравчика, мир его праху. Папа лично отпустил ему грех самоубийства. Жерома даже слегка передернуло, едва только он представил, что его ожидало, попади покойный доктор в руки разбойного приказа живым. Рано или поздно говорить начинают все. А еще хорошо, что кроме него о французе никто не знал. Итак, ставка была сделана на Голицына. Ему предстояло немножечко выиграть войну с Крымским ханством и вернуться в Москву в ореоле славы. А этого боярина отличало искреннее преклонение перед Европой. Он предпочитал все только европейское. Будь его воля, то и сына отправил бы учиться за границу, причем непременно в университет общества Иисуса, потому как полученное там образование в Европе считалось наиболее престижным. Сам боярин, как и его семья, неизменно носил европейское платье. Его дворец, в отличие от остальных, был выстроен в итальянском стиле, и даже кухня в его доме была европейской. Именно благодаря этому его пристрастию Жером и имел возможность побаловать себя великолепным вином, выписанным боярином по его совету. Дверь в комнату открылась, впуская невысокого смуглолицего итальянца, такого же члена ордена, как и сам француз. При этом на его лице было самое что ни на есть постное выражение. «Что случилось, Анджело?» Отставляя бокал на секретер, за которым сейчас работал, спросил де Аталь. Он вовсе не собирался подходить к своим обязанностям спустя рукава. Голицын должен выиграть эту войну, а значит, армия должна быть снаряжена и экипирована наилучшим образом. А еще он прорабатывал возможные варианты действий татар. Победа победой, но ведь и он будет в рядах этой самой армии. Так что трудился он не за страх, а за совесть. «Представилась, мир ее праху», — осенив себя крестом, ответил итальянец. «Мир ее праху», — повторил за ним Жером. «Что же, теперь у Василия Васильевича развязаны руки. Сходит в поход, разобьет крымчаков и вернется в ореоле славы». «Не думаю, что Хованская посмотрит в его сторону», — усомнился Анджело. «С чего бы это? Он уже давно был бы ее любовником, потому как полностью в ее вкусе. Она же ему нравится, и он пытался завести с ней роман. Но княгиня не встречается с женатыми. Вдовец – дело совсем иное. Мало того, они, можно сказать, ровня, а потому он даже может на ней жениться. Он мужчина в самом расцвете сил, да и женщинам нравиться умеет». Едва только Жером узнал о том, что Голицын, зрелый мужчина 49 лет, тайно вздыхал по Хованской, как тут же и решил разыграть эту ставку. Дело оставалось за малым – устранить жену боярина. Чем и занялся Анджело. Начать травить боярыню не составило труда. Ведь кроме того, что Василий Васильевич взял на службу советника-француза, он нашел в своем доме местечко и для итальянского лекаря, прибывшего вместе с ним. Соответственно, тот и пользовал все семейство Голицыных, как и супругу боярина. 2 месяца, и вот бедолага сошла в могилу. Дело не в нем, а в ней. Княгиня влюблена в молодого стрельца. Не смотри так, тут все серьезно. Настолько серьезно, что за полгода его отсутствия она ни разу ни с кем не закрутила, хотя прежде в столь долгих воздержаниях замечена не была. То есть он может быть помехой? Он будет помехой, покачав головой, уточнил итальянец. Брось, не таких обламывали. Жером, ты веришь в знаки судьбы? Вдруг от чего-то поинтересовался Анджело. И? Франсуа де Брион был французом, Марио Рица – итальянцем. И оба оказались на пути этого молодого стрельца. Причем уже доподлинно известно, что именно он их разоблачил и лично захватил Марио. «Брось, Анджело, а нас он обломает зубы», – безапелляционно заявил де Аталь. «К тому же он стрелец, причем молод, а значит, ему не избежать похода. Его полк под началом Голицына, Остается только взвалить на него почетное, славное, но невыполнимое задание, чтобы он геройски сложил голову. Уверен, подобная возможность представится, а война все спишет. Но зато, если нам удастся свести вместе Хованскую и Голицына, это будет адовая смесь. Дай-то Бог, чтобы ты оказался прав. Не переживай, я прав. И мы устраним этого щенка без труда. Ладно, дружище, займись лучше своими делами. А мне нужно работать. Голицын непременно должен победить в этой войне. Конец книги. Для вас читал Сергей Хусаинов. Музыкальный фрагмент написан Сергеем Хусаиновым специально для серии «Книг-фаворит».